«Значит, классная тебя узнала?» – спросил Игорь. «Ну да. Она ведь уже работала, когда я только что пришла в школу. А я не так уж изменилась за годы учебы в университете. Только она не поверила в то, что видит глаза. Когда я сказала, что родственница Славиной, она даже вздохнула с облегчением. А в целом все прошло нормально. Правда, с классом я почти не общалась, но я их всех прекрасно знаю. И знаю, что можно ждать от каждого. От некоторых девчонок можно ожидать мелких пакостей. Для большего просто нет причин. А из парней потенциально опасен только Владимир Самохин. Гнилой тип с претензиями на лидерство. Наглый и дурной. А его наглость имеет подкрепление в лице папочки, который служит начальником одного из отделов полиции в чине полковника и уже неоднократно прикрывал его художество. Остальные – это, в общем, нормальные ребята. Даже подпевалы Самохина, Ванич, Сердюков и Халеев сами по себе ничем не отличаются от остальных. Вот когда соберутся вместе с ним… Тебе помощь точно не нужна? «А чем ты мне можешь помочь?» – удивилась она. «Не бери в голову. Эти мальчишки мне не противники. А если и дойдет дело до старшего Самохина, подключим мэра. А вообще постараюсь справиться без рукоприкладства. Хотя…» «Что хотя?» «Мне порой трудно удержаться», – призналась она. «Словно кто-то дергает за руку, подталкивая к простым силовым решениям. Иной раз просто хочется немного похулиганить, удивить окружающих». «Занга?» «Вряд ли. Скорее всего, молодое тело действует на разум, ослабляя контроль. Ты же помнишь, как я иной раз себя вела в детстве?» «А что там помнить?» – улыбнулся Игорь. «Ты была самой настоящей хулиганкой. Ты мне еще и всегда этим нравилась. Но сейчас такое может быть опасным. Так что ты постарайся, пожалуйста, сдерживать свои порывы и не демонстрировать без необходимости способности. Как Алиса Селезнева. Помнишь фильм?» «Алиса там, по-моему, только и делала, что их демонстрировала. Я ее тогда к тебе ревновала. Видела, какими глазами ты смотрел этот фильм. Хотя, это идея. Пожалуй, я всех в школе немного разыграю. Не беспокойся, ничего опасного не будет. Изучать то, что и без того знаешь, это очень муторное дело. Должна же я хоть немного развлечься». «Привет!» – первым поздоровался с ней Сергей Белов, по всей видимости, поджидавший Ольгу в коридоре на подходе к классу. «Классно выглядишь!» «Здравствуй», – отозвалась Ольга. «Спасибо». Сергей учился в классе лучше всех ребят и вообще был умницей. Отец у него был крутым бизнесменом, и Сергея старались не задевать, несмотря на то, что к отцу он со своими проблемами не обращался принципиально. На лидерство в классе Сергей не претендовал, так что к нему все относились доброжелательно, даже Самохин. «Зря ты с Зайцевой села», – продолжил он, вместе с ней идя к классу. «Имея в виду, что она еще та сплетница, и доверять ей ничего нельзя. Мигом всем растреплет, да еще и переврет». «Спасибо, Сергей. Я запомню». В классе ее, как и вчера, окружила толпа ребят. «Привет, Дробышева. Это правда, что ты вчера рассказывала про выбитые зубы?» «А чего ради мне врать? Да еще классный». «Да, мало ли причин. А как именно ты их выбила? Боксом?» «У меня черный пояс по карате». «Врешь!» «Зачем тогда спрашиваешь, если не веришь?» «А ты сама-то откуда?» «С Урала. Есть такой город, Челябинск. Слышал, небось?» «Что, родители переехали?» «Родители умотали на 2 года в Иорданию, а меня сбагрили родственникам». «А что ты еще умеешь, кроме выбивания зубов?» «Все, наверное. Фильм «Гости из будущего» про Алису смотрел?» «Вот я такая же супергерла и есть, только малость постарше». «Алиса в окно выпрыгнула со 2-го этажа. А ты?» «У нее, Слава, под окном было подходящее дерево, а у нас только клумбы. Что, я дура из окон сигать? Но если хочешь, тебя могу выбросить». «Так его, Ольга. А как ты играешь в шахматы?» «Знаешь, Сергей, как-то давно не играла. Примерно лет 10. А сколько языков ты знаешь?» хорошо знаю только три. Это какие же? Английский, французский и русский. Русский я тоже знаю, рассмеялся Генка Сердюков. А какая ты в постели? Провокационный вопрос, как и следовало ожидать, задал Самохин. Очень важный вопрос, согласилась Ольга. Особенно для женщины. Только тебе, Володечка, таким интересоваться слишком рано. В любом случае, ответ на твой вопрос будет знать только мой муж. И это будешь не ты. А почему ты думаешь, что не я? Я не думаю. Я знаю. Мне нравятся умные и скромные ребята. Ты в их число, к сожалению, не входишь. Ты думаешь, что говоришь? Я, Самохин, всегда думаю, прежде чем что-то сказать. В отличие от тебя. Разгорающийся скандал очень вовремя прервал звонок. Первым уроком был русский, а когда он закончился и классная ушла, Ольгу опять окружили ребята, но Самохин на этот раз к ней не подошел. Снова посыпались вопросы. «Ольга, а как ты поешь?» «Хорошо пою. Мне самой нравится, да и не только мне». Предваряя следующий вопрос, сообщаю, что умею играть только на гитаре. И еще на нервах. А по поводу черного пояса соврала? Почему соврала? И если физкультурник позволит, могу кое-что продемонстрировать. Или знаешь что, давай сюда свою руку. А сердце в придачу? Я заготовкой мяса не занимаюсь, так что мне твое сердце без надобности. Я просто продемонстрирую свою силу рука на руку. Армрестлинг. Знаешь? А что? Давай. Когда Ольга победила пятого парня, к ней подошел Славка Зверев. Извини, Слава, отказалась она. Но ты мне пока не по зубам. Завалить тебя за счет скорости и техники я еще смогу. Но побороть голой силой не получится. У тебя мышц на руке раз в 5 больше, чем у меня. Следующим уроком был английский, и вела его учительница, которую Ольга не знала. Видимо, ее приняли после того, как исчезла жена Игоря. «Зинаида Андреевна!» – подал голос Самохин. «Новенькая хвастала, что знает язык лучше вас. А кроме английского еще и французский. Как бы проверить?» «Что, действительно?» – с интересом посмотрела на новенькую англичанка. «Врет, конечно». Поднялась со своего места Ольга. Я просто сказала, что хорошо знаю эти языки. Английский лучше, французский немного хуже. Французский я проверить не смогу, сама не знаю. У нас вторым языком был немецкий. А английский сейчас проверим. Следующие 10 минут они увлеченно болтали на языке Шекспира на самые разные темы. После чего англичанка вынесла свой вердикт. Учить мне тебя нечему, так как ты язык знаешь не хуже меня. Если хочешь, можешь его сдать за всю среднюю школу и на мои уроки не приходить. А теперь продолжим занятия. Вам на каникулы было задание подготовить рассказ о том, как вы провели лето. Давайте послушаем, кто как подготовился. Самохин, иди к доске. На большой перемене Ольга сходила в туалет, а когда из него вышла, услышала тихий разговор у двери мужского туалета. Говорили с внутренней стороны, но долетевшие до девушки слова заставили ее насторожиться и сделать несколько шагов в сторону говоривших. «Ты только попробуй», – убеждал один голос. «Такой кайф и никакого привыкания. В любой момент можешь бросить. Думаешь, если бы это было такой гадостью, как об этом пишут, люди бы платили такие деньги?» «Ну, не знаю», – еще держался второй. «Мне вроде без надобности. Да и деньги большие». «Давай я тебе одну порцию так дам. Если не понравится, денег не возьму. А если…» Ольга распахнула дверь мужского туалета, за которым стояли двое знакомых ей учеников 11 А, которые удивленно вытаращились на рвущуюся в мужской туалет девушку. «Так вот, кто распространяет в школе колеса», – сказала она. «И что с тобой делать, Ахманов? Сдать в полицию?» «Молчи, дура», – — окрысился тот. «Если не хочешь, чтобы тебя прижали по дороге домой и пописали пером». «Слова-то какие, знаешь!» «Нет, если кто и дурак, то это твой собеседник. Я от тебя, Руднев, никак не ожидал такой глупости. Этот подонок подсел на наркоту, а денег нет. Вот его и подкармливают бесплатно за то, что он таких олухов, как ты, подсаживает на наркотики. Расширяет, так сказать, клиентуру. А ты ей уши развесил». «Ну ты, тварь, сама напросилась!» – прошипел Ахманов, выхватив нож. Он нажал на кнопку, выбрасывая лезвие и делая шаг за порог. Что там случилось, испуганный Руднев не видел. Но его одноклассник внезапно рухнул ничком, выронив свой нож. «Иди на занятия», – приказала ему незнакомка, которую он, кажется, видел в одном из десятых классов. «Если вызовет директор, расскажешь все, как было». Она достала из кармана брюк носовой платок и аккуратно завернула в него рукоятку ножа, стараясь не касаться его руками. Потом взяла рукой Ахманова за воротник рубахи и пошла по коридору, волоча за собой здоровенного парня. Еще стояла хорошая погода, и почти все ученики были во дворе школы. Поэтому по дороге к кабинету директора ей встретилось лишь несколько человек, реакция которых была на удивление одинаковой. Все застывали на месте, с изумлением провожая взглядом хрупкую девушку в бежевом брючном костюме, которая в одной руке держала нож, а другой волокла за шиворот одного из старшеклассников, находящегося явно в бессознательном состоянии. У двери директора она отпустила свою ношу, распахнула дверь и затащила парня внутрь. «Извините, Сергей Павлович», – слегка задыхаясь, сказала она удивленно поднявшемуся со своего места директору. «У вас такая дверь, что стучать бесполезно, а звонка нет. Можно войти?» «Что твой дядя, что ты, оба одинаковые. Сначала заходите, а потом спрашивайте разрешение». «Что с Ахмановым?» «Жив, просто без сознания. Бросился на меня с этим ножом, так что пришлось успокаивать». «А были основания бросаться?» «Он обрабатывал одного из учащихся по части приема наркоты, а я случайно услышала и вмешалась». «И свидетелей, конечно, нет». «Почему же? Это может подтвердить тот, с кем он говорил. Алексея Руднева знаете? За нож я руками не бралась, так что там только его пальчики. Да и в карманах должны быть наркотики. Он сам Рудневу предлагал». «Все не так просто, как ты думаешь», – вздохнул директор. «Кто даст гарантию, что это не ты напихала в его карманы наркоту? Или вложила нож в руку в бессознательном состоянии? Надавят его дружки на Руднева, тот от своих показаний и откажется. Сказать тебе, кто в этом случае окажется крайним? Ладно, сейчас я вызову полицию и попробуем все провернуть по горячим следам. Единственная надежда, что Ахманов не упрется, а твой Руднев не даст обратный ход». «И чем же все закончилось?» – спросил Игорь. «Ахманов, как и предсказывал директор, уперся. Пришлось мне применить свои способности и нагнать на него страха. Наверное, я немного перестаралась, поскольку он обделался и стал обещать работникам полиции заложить всех и вся, только бы оказаться подальше от меня. Их такое изменение в поведении задержанного удивило, но не более. Я вышла, они зафиксировали показания Ахманова и увезли его с собой. Скорее всего, он даже не сядет, но в нашей школе больше не появится». «Я понимаю, чем был вызван твой поступок, но боюсь, что это может выйти тебе боком. Теперь нужно быть предельно осторожной, чтобы не получить ножом в бок от случайного прохожего». «А вот это вряд ли. По крайней мере, не сразу. Не та у них психология, да и никакой опасности с моей стороны они не видят. Поэтому, если будет продолжение, то постараются выкрасть или где-нибудь подстеречь и, поиздевавшись, убить. Стандартный ход, неоднократно обыгранный и в фильмах, и в литературе, которые отражают правду жизни. Из-под тишка убивают тех, кого опасаются. Ну, или в спешке из-за недостатка времени. Я бы лучше и дальше смотрел о таком в кино или читал в книгах, чем трястись за тебя, не в силах прикрыть и защитить. Ты еще долго думаешь таким образом развлекаться? А то ведь меня от инфаркта и твое присутствие не спасет. А я и не развлекаюсь. В глубине души я все-таки осталась учителем. И если всякая шваль пытается подсадить на иглу нормальных парней... Извини. Он притянул Ольгу к себе и поцеловал висок. Сказал, не подумав. Только очень тебя прошу быть осторожной. Если ты исчезнешь второй раз, я могу просто не выдержать. У нас сейчас есть достаточно денег, а у меня на работе в бюро очень опытные ребята, поэтому при необходимости я всегда смогу взять отпуск за свой счет. Если вокруг тебя начнется нездоровое шевеление, я именно так и сделаю. Буду отводить тебя в школу и приводить домой. И плевать, что там подумают твои одноклассники. Ты прогрессируешь. Ольга вернула ему поцелуй. Раньше для тебя это имело значение. Подожди целоваться, я переоденусь, а то потом долго выглаживать костюм. Кстати, ты заметил, что у тебя больше нет седины? Я когда ее увидела у тебя на висках, сразу же захотела прибить твою бывшую жену. Это сколько же горя нужно принести мужчине, чтобы у него в 28 лет были седые виски? Ты специально надел этот халатик? А что не так? Я тебе в нем не нравлюсь? Или неудобно целоваться? Когда ты в нем, мне трудно ограничиваться поцелуями. Я могу и снять его, но зачем чересчур облегчать тебе жизнь? Начинай с поцелуев, а дальше видно будет.